Часть вторая. Путешествие через лес. Первое. В пути. Вороной конь. Теори осторожно пробирался к тому месту, где оставил черного рыцаря с белым щитом, и вдруг услышал, как неподалеку кто-то насвистывает песенку. Он пошел в ту сторону и скоро увидел паренька, не старше себя, увязывающего хворост. Паренек, не замечая Теори, весело насвистывал. Теори наблюдал за ним некоторое время, размышляя, как быть. Наконец он решился, вышел из кустов и поздоровался. «Доброе утро!» Паренек с испугу перестал свистеть и, открыв рот, уставился на Теори. «Доброе утро!» — повторил Теори. «Не окажешь ли мне услугу?» Паренек постоял еще немного, уставившись на него, потом заговорил. «Эге! Да ты, должно быть, тот самый, кого они ищут, конократ!» «Тссс!» — прошептал Теори. «Не кричи так!» Паренек отступил назад, выразительно глянув на валявшийся рядом топор. «Да не бойся», — сказал Теори, — «скорее уж я должен тебя бояться, я же не вооружен». «Да, они ищут меня, но я не вор, клянусь честью». «Что ты тогда здесь делаешь и чего тебе от меня надо?» «Мне нужна твоя помощь. Не сходишь ли в город передать то, что я попрошу?» «Передать? А что это я должен тебе помогать?» «Я только прошу», — сказал Теори. «Если тебе не хочется, я не могу тебя заставить, но я буду страшно благодарен, если ты сделаешь это для меня. Я правда не вор». «Хм». Паренек нахмурил брови. «И что же я должен передать? Хотя я вообще-то не совсем уверен, что хочу тебе помогать. Вернее, совсем не уверен». «Пойди в Дагонатбург, найди там рыцаря Теори Храброго и скажи ему, что ничего плохого с его сыном не случилось, но пока он не может вернуться. Скажи еще, что сын его здоров, и искать его не нужно». «А самому-то тебе что не сходить?» — спросил паренек. «Город-то вон как далеко он, а у меня полным-полно работы». «Я не могу идти, за мной гонится, ты и сам знаешь. Пожалуйста, помоги мне, иди прямо сейчас». «Рыцарь Теори Храбрый, говоришь? А как же мне добраться до такого знатного господина? Он и слушать-то меня не станет». «Он выслушает тебя, ведь ты принесешь ему известие о сыне. Можешь пойти и к моей... к его жене и рассказать все это ей». «Постой-ка», — перебил Теори самого себя, — «не найдется ли у тебя веревки?» «Найдется», — сказал мальчик и протянул Теори обрывок веревки. Теори снял пояс, подвязался веревкой, а пояс отдал пареньку. Это был очень красивый пояс. Мать Теори сама вышила его, а золотую пряжку отец купил у лучшего в городе ювелира. «Вот. Передай это рыцарю Теори или его жене, они поймут, что тебя послал я. А пряжку можешь забрать себе в награду». Поколебавшись, паренек взял пояс. «Чё сказать-то надо?» — спросил он. Теори повторил. «Только ничего не забудь, отправляйся немедленно. И еще просьба, не говори никому, что видел меня». «Хе. Только рыцарю Теори», — сказал паренек и засмеялся. «Значит, сделаешь?» «Да», — ответил паренек, аккуратно сворачивая пояс. «Обещай мне, что не забудешь». «Будь я рыцарем», — сказал паренек и опять засмеялся, — «я бы поклялся честью». «Спасибо», — сказал Теори серьезно. Паренек внимательно посмотрел на него. «Я пойду в город прямо сейчас и никому не скажу, что видел тебя. Я не верю, что ты вор, но совсем не понимаю, что с тобой случилось». «Спасибо», — повторил Теори. Паренек смущенно усмехнулся, повернулся и пошел в сторону города. «С этим все в порядке», — подумал Теори. Он был уверен, что паренек сдержит обещание. Теперь можно было спокойно заняться делом. Теори добрался до поляны, где земля была истоптана копытами коней, и стал осторожно приближаться к месту, где лежал черный рыцарь. Вдруг послышались голоса, и Теори показал, что он различает голос трактирщика. Он подошел к вороному, все еще привязанному к дереву, отвязал его и вскочил в седло. Стоило Теори очутиться у него на спине, как конь взвился на дыбы. «Спокойно», — шепнул ему юноша, — «слушайся меня. Я должен выполнить поручение твоего хозяина». Конь запрокинул голову и заржал. Теори с трудом удержался в седле, но в конце концов сумел с ним справиться. И тут послышались крики. «Там кто-то есть!» Теори сжал бока коня коленями, хлопнул его по шее и шепнул: «Вперед!» И конь помчался по лесу, перемахивая через кусты, продираясь сквозь заросли, сбивая листья и ломая ветки. Теори едва удерживался в седле. Ему казалось, что за спиной слышны чьи-то крики. Во всяком случае, надо было поскорее покинуть это злосчастное место. Конь был быстр и горяч, и достоин черного рыцаря. Понял ли он последнее желание хозяина — покориться Теури и мчать его как можно быстрее на запад в королевство Унавина? По крайней мере, Теури надеялся, что скачут они именно на запад. Торопливо продираясь сквозь густой лес, он не успел определить направление. Так они мчались, пока не вылетели на прямую широкую дорогу. Тут Теури остановился, чтобы решить, куда ехать дальше. Ему повезло. По положению солнца можно было видеть, что дорога шла с востока на запад. «Должно быть, это первый тракт», — подумал он. Из королевства Даганата до королевства Унавина можно было добраться по двум большим дорогам. По первому тракту, частью проходившему через лес, и по третьему, шедшему вдоль границы, огибавшему лес с юга. Был еще и второй тракт, но его проложили через дремучие леса, и он почти совсем зарос. В старину все три дороги были очень оживленными, многие ездили из одного королевства в другое. Потом связь между королевствами ослабела, и дороги пришли в запустение. Теури, однако, слыхал, что в последние годы все больше и больше людей проезжало по третьему тракту из королевства Унавина в королевство Даганата. Среди них встречались и рыцари. Черный рыцарь с белым щитом, по-видимому, был одним из них. Теури посмотрел вперед, потом назад, никого не было видно, и решил, что не слишком опасно будет проехать немного по дороге, это быстрее и проще, чем продираться сквозь лес. Так начал он свой путь на запад. Конь мчался быстро и словно бы совсем не уставал, но Теури заметил к своему огорчению, что сам он едва держится в седле. Стук копыт болезненно отдавался в голове, глаза застилала пелена, и он видел окружающее как бы в тумане. Наконец, Теури стало так плохо, что он испугался, как бы и вовсе не свалиться с коня. Он натянул поводья, свернул в лес и соскользнул с седла на землю. Ему казалось, что вершины деревьев шевелятся и принимают странные формы, а туман стал еще гуще. Теури повернулся на живот и уткнулся лицом в холодную траву. Через некоторое время он почувствовал себя лучше и вдруг понял, что страшно голоден и хочет пить. Тут Теури вспомнил, что не ел и не пил уже более суток. Он сел. Надо поесть, чтобы восстановить силы, но где достать еду? Поискать ягод или кореньев? Он посмотрел на коня, спокойно пасшегося рядом. Взгляд его упал на сумку, привязанную к седлу. Может, там найдется съестное? Теури встал и открыл сумку. Конь приподнял голову, но не двинулся с места. В сумке было немного, два куска черствого хлеба, что-то завернутое в кожу и скребница. Теури обрадовался хлебу и стал быстро есть. Конь смотрел на него, словно ожидая, что и его угостят. «Хлеб, конечно, предназначался тебе», — сказал Теури, — «но, надеюсь, ты не будешь возражать, если я его съем. Я-то не могу питаться травой, как ты». Конь, как показалось Теури, смотрел на него с пониманием. Мальчик откусил еще и понял, что пить хочет больше, чем есть. Взяв коня под уздцы, он сказал: «Пошли поищем воду, ключ или ручей». Некоторое время они так и шли через лес. Теури впереди, а конь за ним, но потом поменялись местами, и конь повел Теури. Так они подошли к узенькому ручейку, журчавшему меж высоких папоротников. Теури лег на берег, чтобы напиться, потом встал и обратился к коню. «Ты чудо! Ты из породы коней, какими владели в древности великие рыцари, о которых поют менестрели. Ты все понимаешь и умен, как человек. Ты привел меня к воде, спасибо тебе». И снова вынул хлеб из сумки и стал есть, но на этот раз все-таки поделился с конем. Остаток хлеба он разломил на две части и снова положил в сумку. «Половина на вечер, половину на завтрашнее утро», — подумал он. «После надо будет самому заботиться о еде». Он вытащил из сумки кожаный сверток и осторожно его развернул. Там лежали кремни. «Но они нам еще пригодятся», — пробормотал Теори, аккуратно заворачивая и убирая их. «И скребница тоже», — сказал он коню. «Не знаю, как тебя зовут, я буду звать тебя помощник или кавалер. Я рад, что мы подружились, и постараюсь быть достойным твоего прежнего хозяина». Он прилег на землю и стал думать о черном рыцаре с белым щитом. Как его звали? Зачем он приехал в королевство Даганата и о чем написано в письме? Теури ощупал письмо сквозь рубашку. Никак нельзя его потерять. Потом подумал о пути, который предстоит пройти через лес, вдоль берега Голубой реки, потом через горы, на запад. Пора ехать. Но не по тракту, там его сразу заметят. Лучше остаться в лесу и ехать параллельно дороге, чтобы не потерять верного направления. Теори поднялся. Хлеб и вода подкрепили его силы, хотя он с удовольствием закусил бы еще. Долго ехал он вдоль тракта, слезая с коня и преодолевая пешком те места, где трудно было проехать. Иногда он приближался к дороге и с вожделением смотрел на нее. Там я ехал бы куда быстрее. Однако выезжать на тракт не стоило, в этом он очень скоро убедился, увидев проходящих по нему дровосеков с топорами и проезжающих всадников. Они были не похожи на врагов, но могли, увидев Теори, рассказать о нем врагам. После полудня ему попалась дикая яблоня, большинство яблок на ней, к сожалению, оказались зелеными, но он все-таки сорвал несколько. Три положил в сумку, одну съел, хотя оно было твердым и кислым. Когда солнце опустилось к верхушкам деревьев, он отошел подальше от дороги, чтобы найти место для ночлега. На маленькой заросшей травой поляне он привязал коня к дереву, снял уздечку, расседлал и обтер своим обтрепавшимся плащом. Потом поужинал половиной оставшегося хлеба и яблоком, между тем похолодало. Теори расстелил конскую попону, лег и завернулся в нее. Он посмотрел на коней и пробормотал: «Доброй ночи. Разбуди меня, если что». Потом закрыл глаза и, утомленный этим длинным беспокойным днем, сразу заснул.